26. Проклятие. Неужели узнал? И как же жаль, что эти двери не снабжены внутренним запором. Впрочем, сейчас все зависит от того, как далеко успели убежать мои сеньориты. Наши товарищи уже должны ожидать внизу, так что если Нинора и Лена успеют спуститься через окно комнаты дозорных в сад, то у погони уже шансов будет не так много. На этом этаже все было тихо. Да еще у лестницы на господский этаж лежало тело со стрелой в груди. Сколько человек бросилось вдогонку за пленницей? Трудно сказать точно, 3 или 4, никак не больше. Что ж, здесь число преследователей уменьшилось на 1. Перескочив через убитого, я взлетел по лестнице наверх и в самом начале коридора едва не споткнулся от тела 2-го неудачника. У этого стрела торчала прямо из правой глазницы. Вот и верь после такого заявления, что лук со стрелами – пережиток прошлого. Да ничего подобного. В умелых эльфийских руках это по-прежнему страшная сила. К сожалению, далее пользоваться своим оружием Нинор уже не могла. Дистанция сократилась до минимума, и времени на выстрел из лука не оставалось. Этот вывод я сделал на основании раздающегося в одной из комнат возле лестницы звона клинков. Замерев на миг на месте, я прислушался к происходящему внизу. Там как раз громыхнули распахнутые настежь двери. Новая волна преследователей проникла в башню. Вряд ли они сразу без оглядки кинутся наверх. Думаю, им придется для начала осмотреться на этаже. То есть немного времени есть, но именно что немного. Заскочив в один из дверных проемов, я обнаружил Нинор, отчаянно крутящуюся с кинжалом в руках, в попытке сдержать сразу 2 бойцов со шпагами. В углу за ее спиной Елена швыряла в нападающих остатки разваливающихся на части древних стульев. Без всяких сантиментов я пронзил бок ближайшего ко мне противника шпагой и тут же вклинился между его товарищем и разведчицей. «Быстро уходите!» — бросил я через плечо, быстрым росчерком клинка, едва не отрезав оппоненту нос. Спорить никто не стал, и спустя мгновение я остался в комнате 1 на 1 с врагом, который, отступив на шаг назад, пристально вглядывался в мое лицо. «Не может быть!» Трудно сказать, чего в его голосе было больше — удивление или восхищение. «Глазам своим не верю. Смычок, а нам сказали, что ты издох». «Выбирай выражение, грач», — ответил я холодно. «Он мне и раньше-то не был симпатичен, а сейчас я и вовсе не был расположен вести с ним дружеские беседы. И щадить его, как в прошлый раз, тоже не собирался. Быстро же ты от ран оправился. Смотри, в этот раз будет гораздо хуже. Раны. Все раны были не более чем царапинами. Тебе несказанно повезло в прошлую нашу встречу. Ну ничего, в этот раз я поквитаюсь с тобой за все сразу. Готовься к смерти, она уже близко». С непонятной для меня злостью Рамирес сплюнул себе под ноги и пошел в атаку. Правильно говорят, что чужая душа потемки. Именно что потемки, да еще какие. Что происходило в голове наемника во временном промежутке между нашими с ним встречами? Подозреваю, что поражение в том поединке на постоялом дворе окорок больно ударило по его самолюбию. Возможно, даже несколько уронило его репутацию в наемнической среде. Но это ведь еще не повод так бездумно стремиться к реваншу. Неужели он тогда не понял, что просто не является для меня серьезным противником? Или нашлись добрые люди, убедившие игроча в том, что поражение было простой случайностью? Как бы то ни было, но правильных выводов он не сделал. И сейчас пытался убить меня, движимый одной лишь жаждой мести, не подкрепленной новыми фехтовальными умениями. А кроме всего прочего, он не совсем еще оправился от полученного окорока укола в бедро и слегка приволакивал ногу. Это выяснилось, как только я, взяв защиту, сместился влево, заставляя тем самым противника быстро менять позицию. Но сделал я это не для проверки физической готовности грача, а из самых практических соображений. Развернуть его спиной, клющемуся из узких окон бойниц, скудному лунному свету. В результате силуэт Рамиреса оказался прекрасно виден мне, в то время как я для него максимально слился с темнотой. Время было дорого, потому тратить его на ожидание ошибок оппонента я не собирался. Тем более, что момент выпал благоприятный. Однако на этот раз грача спасли прозвучавший в коридоре пистолетный выстрел и последовавшие прямо за ним крики и топот ног. Проклятие! Быстро же преследователи добрались до этого этажа. Всего на миг я замешкался, и в результате пришлось снова парировать атаку наемника. Но это была последняя предоставленная ему отсрочка. Отведя направленный мне прямо в лицо клинок, я мгновенно развернул кисть, в результате чего моя шпага рассекла Рамирусу лоб. Он отшатнулся и тут же получил укол в грудь. Полагаю, что смертельный. Проверять не стал, но когда я, выдернув клинок, бросился к выходу из комнаты, грач завалился на пол лицом вниз. А в коридоре все было плохо. Девушки почти добрались до вожделенного люка. Их схватили уже наверху лестницы. Один из преследователей сейчас тащил вниз Элену, тогда как двое других выкручивали руки, яростно отбивающийся Нинор. У подножия лестницы поджидали еще двое. Да я, выскочив из комнаты, шиб с ног еще одного, то ли наемника, то ли друга сеньора де Монтихо. Итого шестеро противников. Оставалось только надеяться, что все остальные обитатели замка увлечены ловлей разбежавшихся из горящей конюшни лошадей. И на помощь участникам событий в донжоне не придут. Воспользовавшись тем, что в потемках и всеобщей суете нападавшие не особо обратили внимание на мое появление, я беспрепятственно добежал до самой лестницы, где с разбегу толкнул плечом готовившихся принимать пойманную беглянку наемников. Два удара эфесом шпаги в лицо вынудили разжать руки тащившего упирающуюся Елену легионера, после чего я, обхватив левой рукой девушку за талию, аккуратно переставил ее с нижней ступеньки лестницы к стене, себе за спину. Все, похоже, на этом лимит удачных действий исчерпан. Я просто физически не могу одновременно защищать синьориту Элену и освобождать эльфийку. Мысли мои лихорадочно метались в поисках выхода, но ничего приемлемого не придумывалось. И по всему выходило, что в ближайшее время мне предстояло иметь дело сразу с шестью вражескими шпагами. Правда, противники сами себе вредили несогласованностью действий. Один из них, кого я оттолкнул плечом в сторону, в ярости бросился на меня, не дожидаясь подхода товарищей, и был тут же наказан хорошим режущим ударом клинка в бедро. Громко вскрикнув, пострадавший зажал рану рукой и, корчась от боли, поспешил разорвать дистанцию. И удалось это ему только благодаря вмешательству подоспевших товарищей. В итоге мне пришлось отказаться от преследования, чтобы сосредоточиться на новых оппонентах. Один из них попытался достать меня в вооруженную руку, но спустя мгновение сам был вынужден спешно отступать, спасаясь от укола в грудь. Быстро развернувшись, я обрушился сразу на двух противников, тоже заставив их пятиться назад, но после этого вернулся в первоначальную позицию. К сожалению, я был связан в перемещениях необходимостью защищать синьориту де Флорес. «Стоять!» — прозвучал вдруг с лестницы ведущий наверх повелительный голос. «Стоять! Или я перережу горло этой остроухой красотки». Вот и все. Наша попытка вызволить Элену окончилась крахом. Не могу же я себе позволить разменять жизнь разведчицы на продолжение борьбы. Плохо. Ой, как плохо. Я отступил еще на шаг назад, но шпагу не опустил, заставляя обступивших меня полукругом легионеров все время быть начеку. Так. Кто же тут у нас такой прыткий? Я уже узнал этот голос. Граф де Бернье, командор Ажерского легиона собственной персоной. Оказывается, это именно он на пару с Лавивьером выкручивал руки Нинор, а сейчас держал нож у ее горла, в то время как его помощник отчаянно вытягивал шею, стараясь разглядеть мое лицо. «Черт бы меня побрал, командор!» — воскликнул Лавивьер. «Кажется, это и правда смычок. Вот же изворотливое бестие!» Что ж, в свете открывшихся фактов о его дружбе с эльфами, кое-какие приключения получают логическое объяснение. Не так ли, смычок? Де Бернье рассмеялся настолько мерзко, что мне захотелось немедленно заставить его замолчать хорошим ударом в зубы. И что-то мне подсказывает, что мои бумаги вовсе не сгорели. Ты как фокус с казнью провернул, мерзавец? Восхищенно поинтересовался Лавивьер. Не отвлекайся на всякую ерунду, Лавивьер. Раздраженно оборвал его командор. Обыщите его быстро. «Обыщите меня, ребята, только по очереди», – прошептал я громко и притопнул ногой, имитируя начало атаки. Все три бойца, караулившие меня с обнаженными клинками наготове, как по команде отпрянули назад, а их лейтенант завистливо цокнул языком. «Жаль, что ты с ними, Крис. Пришелся бы ко двору. Точно тебе говорю». «Пробовал как-то», – ответил я, настороженно глядя по сторонам и лихорадочно пытаясь придумать спасительное решение. «Не по пути мне с вами». «Теперь-то уж точно не по пути», — усмехнулся Лавивьер. «Но из уважения к твоим фехтовальным талантам Хочу сделать тебе интересное предложение. И еще один поединок. Только на этот раз с достойным противником. Карлсом де Монтегю. Давай сделаем так. Ты отдашь нам бумаги. Мы отпускаем твоих прекрасных синьорит. Ну и завтра, когда вернется наш капитан, вы скрестите с ним шпаги в честном поединке. Победишь ты? Ступай на все четыре стороны. Проиграешь? Уж извини. Обещаю, что все будет честно. Ну, началось. Сладкие речи, выгодные предложения. Вот так и заговаривают зубы наивным жертвам. Конечно, я и не подумаю верить обещаниям наемников из Ажерского легиона. Но решению наших проблем это никак не поспособствует. Можно, конечно, сделать вид, что я соглашаюсь на предложение Лавивьера, да только никто, ни меня, ни девушек, отпускать не намерен. Вон снизу еще кто-то поднимается. Сейчас количество противников удвоится, и меня уже точно можно будет не опасаться. Сомнут толпой, да и делу конец. Что же делать? Кроме как потянуть время, ничего в голову не приходит. «Предлагаю немного скорректировать условия», — набравшись наглости, заявил я. «Вы отпускаете девушек. Затем я сообщаю вам точное местонахождение бумаг. После чего беспрепятственно покидаю ваше неприятное общество». «Он издевается над нами, Лавивьер», — угрюмо заметил Дебернье. «Хватит торговаться. Хватайте его». «Один момент, командор», — поспешил вклиниться в разговор лейтенант. «Последняя попытка, Дебранди. Не понимаю, почему ты отвергаешь столь выгодное предложение. По-другому ты отсюда просто не уйдешь». «Я не отвергаю», — возразил я, — «а просто вношу поправки. Я исключил из твоего предложения поединок с вашим капитаном по той простой причине, что он уже состоялся. И раз уж я в нем победил, то будьте добры исполнять свои обещания». «Что?» «Ну, так уж вышло». Я картинно развел руками, вновь заставив наемников дернуться. Повздорили мы с ним в трех дубах. Там он и остался под присмотром лекаря. «Ну, смычок!» — прорычал на этот раз Лавивьер, и все его показное добродушие вмиг куда-то улетучилось. «В чем дело, сеньор лейтенант? Берете свои слова обратно?» «Мое терпение на исходе!» — выкрикнул Дебернье. «Отдай мне бумаги, смычок, иначе твоя эльфийская подружка умрет. А сам ты будешь умирать очень-очень долго и мучительно». «Он не может отдать тебе бумаги, Дебернье, потому что их у него нет», — раздался из темноты очень обрадовавший меня голос Орлова. Вместо очередного пополнения в рядах врагов на сцене появились друзья. Причем я не так сильно бы удивился, появись они сверху, из комнаты дозорных, но нет. Воспользовавшись созданной Арчером неразберихой, Орлов с компанией спокойно проникли в донжон через хозяйский дом. Неожиданный ход. То-то вытянулись лица у наемников. «Если ты хотя бы поцарапаешь эту девушку», — твердо добавил Рене, — «то сам будешь умирать очень долго и мучительно». «А это кто у нас тут такой смелый?» Уж в хладнокровии командору было не отказать. Ни голосом, ни взглядом не выказал он страха или удивления. Словно и не случилось ничего, либо случилось строго по его задумке. «Граф Орлов собственной персоной», — не менее хладнокровно ответил Орлов. «Не называя вам девичью фамилию моей жены, но можете поверить мне на слово. Ее родня многое бы отдала, чтобы заполучить вас в свои руки. Так что при плохом развитии событий для вас существует вероятность отправиться в качестве подарка в Алорию. Не нужно пугать меня ни семейством Дастра, ни вашими головорезами», — усмехнулся командор, продолжая удерживать нож у горла Нинор. «У меня здесь три десятка легионеров, да еще плюс друзья хозяина дома. С минуты на минуту вас обложат, как дичь на охоте. Так что не в вашем положении ставить мне условия. Так уж и быть, проваливайте по-добру, по-здорову вместе со смычком и эльфийкой. Только не забудьте передать мне бумаги. А сеньоритю вы придется остаться. Негоже расстраивать гостеприимного хозяина». «Дебернье, ты просто смешон». Рене укоризненно покачал головой, словно не мог поверить в происходящее. «Вся способная стоять на ногах братья занята сейчас ловлей разбежавшихся лошадей да тушением конюшни. В доме остались только семеро мертвецки пьяных сеньоров, а двери в башню теперь заперты изнутри. Так что в ближайшие минуты никто не сможет помешать нашему общению. А общаться с тобой, Долия, я не намерен. В последний раз предлагаю решить вопрос по-хорошему». Говоря это, Орлов неторопливо передвигался в нашу сторону, заняв в конце концов место рядом со мной. Шпага его пока мирно покоилась в ножнах, Но, похоже, никто не сомневался, что вылететь она оттуда может в мгновение ока. А уж об умении Орлова с ней обращаться знал, если не весь континент, то большая его часть точно. Наемники были вынуждены еще попятиться назад, к самой лестнице. Деберне, продолжая прикрываться притихшей разведчицей, тоже чуть повернулся вправо, чтобы не терять своего оппонента, определенного в качестве главного источника угрозы, из поля зрения. «По-хорошему, мы в Нугулеме, Орлов. Даже если ты со своими дружками выйдешь отсюда, вас схватят где-нибудь в окрестностях Уэски или Картианы. Так что в нашем случае по-хорошему, значит, по-моему. А я свои требования уже озвучил и не считаю...» Я не сразу понял, что произошло. Да и вряд ли кто вообще что-то понял в первый момент. Темнота в помещении и бесшумность полета стрелы тому поспособствовали. И оставалось только восхищаться нашими эльфами, действовавшими так слаженно, будто понимали друг друга с полуслова. Командор Ажерцев запнулся на полуслове, а Нинор в тот же момент вывернулась из его захвата, в два прыжка оказалась у подножия лестницы и спустя миг уже скрылась за спиной выдвинувшегося вперед из группы эскоронцев Арчериона. Тетива его лука снова была оттянута до уха, а наложенная на нее стрела была готова принести смерть любому, кто посмел бы попробовать догнать разведчицу. Все присутствующие сначала среагировали на действия эльфов, и только потом всеобщее внимание привлекло покатившееся вниз по ступеням тело графа Деберне. И лишь когда оно замерло на нижних ступенях, совсем немного не докатившись до пола, стала ясна причина произошедшего. Из левого виска командора торчала стрела. Арчер, который не раз подчеркивал, что не является хорошим лучником, на этот раз доказал обратное. Я со своего места не видел позиции, с которой был произведен выстрел, но точно могу сказать, что условия были тяжелые, чего стоит только темнота и опасность попасть в Нинор. И только теперь мне стал понятен маневр Орлова, заставившего командира наемников вместе с заложницей немного повернуться в его сторону. «Еще желающие получить стрелу есть?» — звенящим от напряжения голосом поинтересовался Арчер. «Лейтенант?» — растерянно повернулся к Лавивьеру один из подчиненных. «Шпаги в ножны», — тихо промолвил тот. «Не нужно напрасных смертей». «Но командор», — неуверенно воскликнул другой наемник, тем не менее выполняя приказ. «Кончился, командор. Все кончилось». Лавивьер медленно склонился над телом Деберне и покачал головой. Ему было трудно поверить в произошедшее, но пробитая стрелой голова командира не оставляла места для сомнений. Ажерский легион остался без хозяина. «Уходите, сеньоры». Лейтенант устало присел на ступени рядом с телом Деберне. «Клянусь честью, никто из легионеров не станет чинить вам препятствия. С вашего позволения, мы уйдем через верх». Рене вежливо приподнял шляпу, отдавая дань уважения противнику. Ни Лавивьер, ни кто-либо из его подчиненных не произнес ни слова, пока мы дружной толпой поднимались наверх. Я собирался перебраться через люк в комнату дозорных одним из последних, когда меня все-таки окликнули. «Смычок, де Монтегю жив?» Лавивьер так и сидел подле тела командора, в то время как другие наемники были заняты оказанием помощи раненому товарищу. «Командор умер? Да здравствует командор!» — усмехнувшись, спросил я. «У него получится». Лейтенант тяжело вздохнул. Деберне не устраивала роль простого командира наемного легиона. Ему хотелось большей власти. Вечно он лез во все эти интриги. Пытался стать необходимым для принца Роберта. Вот и доигрался. У де Монтегю будет все не так, если он только жив. «Думаю, он выживет», — уверенно заявил я, хотя сам такой уверенности не испытывал. Однако же сейчас, когда после множества перенесенных испытаний судьба повернулась ко мне лицом, я уже не жаждал крови моих врагов. Казалось, что они уже достаточно наказаны за свои преступления. А окончательный расчет все мы получим на небесах. Надеюсь, Мигелита и Эстелла поймут меня. Подумать только, смычок. Ажерский легион споткнулся об одного единственного человека. И это не принц крови, не герцог, не граф. Это простой бритер. Лавивьер снова вздохнул. «До сих пор не могу понять, как ты провернул трюк с мнимой казнью». «Да что тут непонятного?» — холодно ответил я, пожимая плечами. «Вы заручились поддержкой губернатора? Вот и подумай, чья поддержка была у меня, если приказ губернатора был проигнорирован». Задав противнику напоследок загадку, я поднялся на следующий уровень донжона и опустил за собой крышку люка. «Вот хоть убей, не люблю, когда меня бритером называют. В моем понимании бритер — это задира, готовый драться по самому ничтожному поводу, ни во что не ценящий ни свою, ни тем более чужую жизнь. Я же, хотя и зарабатывал себе на жизнь при помощи шпаги, никогда не ставил во главу угла драку ради драки и не задавался целью непременно убить противника. Я вообще добрый. Просто жить на что-то нужно». Вот из-за этого оброненного лавивьером словечка я и решил напоследок поморочить ему голову. Пусть помучается над этой совершенно случайно пришедшей мне на ум загадкой. Будет мне дополнительной страховкой на случай новых посягательств на мою жизнь. Неопределенность ведь зачастую получше всяких угроз заставляет противника обходить тебя десятой дорогой. Обвязанную веревкой синьориту Елену уже осторожно спустили на землю. Все остальные без особых проблем покинули башню тем же путем, которым я вскарабкался наверх. Пробравшись через сад, мы покинули поместье через приоткрытую воротную створку. Никто нас не преследовал, никто не кричал «караул» или «держи». Все обитатели Паломара были заняты своими делами. Кто-то тушил пожар в конюшнях, кто-то собирал погибших и раненых. Так что спустя четверть часа наш отряд уже во весь опор мчался обратно в сторону Уэски.